Прочитаем из 18-го псалма, начиная с 8-го стиха. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделеннее золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Отношение к закону. Отношение Христа к закону выражено такими словами. «Не нарушить пришел я, но исполнить» — Матфея 5:17. В силу этого вся жизнь Господа Иисуса протекала в полном подчинении закону, а именно. Он был обрезан на 8-й день от рождения, принесен в храм на 40-й день, 12-летним отроком приведен в храм для того, чтобы стать сыном закона и считаться ответственным за свои дела. Враги всячески клеветали на него, но никто не осмелился обвинить его в каком-либо грехе. В жизни, служении, отвержении, страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа исполнилось все, что было написано о нем в законе Моисеевом, в пророках и псалмах. Его последний возглас на кресте «совершилось» означал, что совершилось не только все написанное о нем, но совершилось искупление всего рода человеческого от последствий Адамова непослушания заповеди Божьей. Отношение закона к христианам. На протяжении всей истории христианства в разных странах и в разное время появлялись люди, которые пытались навязать верующим во Христа ту или иную форму исполнения Моисеева закона. Одни брали его моральную сторону, 10 заповедей, другие – богослужебную, третьи – церемониально-бытовую. Уже апостолам пришлось собраться в Иерусалиме и вынести решение, что закон Моисеев не обязателен для уверовавших из язычников, ибо, как позже написал апостол Павел, Христос для того и подчинился закону, дабы нам получить усыновление. Галатам 4:5. Нанимая работника или прислугу, мы договариваемся, пишем контракт, указываем обязанности, ставим условия, обещаем награду, и при всем этом не всегда бываем уверены, что работник или прислуга будут нам верны. А заключают ли какой договор родители со своими детьми? Истину уверовавший во Христа и принявший его в свое сердце принимают небесную силу, которая изменяет их прежний образ жизни, указывает им лучшую цель, помогает им стать истинными детьми Божьими и не допускает греху овладеть ими. Закон Божий оказывается написанным у них в сердце, и они исполняют его добровольно из любви к Богу и человеку. Апостол Павел, который, будучи Саулом, окончил одну из лучших раввинских школ того времени, был неумеренным ревнителем отеческих преданий и безжалостным гонителем христиан. На дороге в Дамаск он неожиданно встретился с воскресшим Иисусом Христом, услышал его голос, получил указания и после неудачной попытки проповедовать в Дамаске ушел на 3 года в Аравию. Там, в уединенном уединении и молитве, передумал весь закон и впоследствии о соблюдении праздников и наблюдении за пищей так написал: «Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн». Римлянам 14:6-20. Отношение христиан к закону. Мы верим, что закон Божий, данный через Моисея, праведен и свят. Основная же задача закона и пророков – приготовить человеческие умы и сердца к принятию Спасителя Иисуса Христа. Во всех сомнительных и затруднительных житейских вопросах мы должны обращаться к Священному Писанию как источнику познания воли Божьей. В таких случаях истинные христиане оказывают предпочтение учению Христа и его апостолов, Новому Завету. Но в тех вопросах, где Новый Завет молчит, остается в силе закон Ветхого Завета. В общем же, Новый Завет не ослабляет строгости и духовной силы той или иной заповеди, а переносит ее из внешнего исполнения по принуждению во внутреннее расположение сердца к радостному исполнению воли Божьей. О таком исполнении заповедей закона Христос сказал своим последователям: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Христианам, рожденным от воды и духа, принявшим Христа в свое сердце, водимым Духом Святым, гораздо легче исполнять закон Божий, чем плотским книжникам и фарисеям. А радостное исполнение воли Божьей в нашей повседневной жизни является и для нас, и для окружающих нас доказательством или свидетельством, что великое сотворил Господь над нами. Аминь.